Глава 22. К дверям, ведущим в мечту. Рик попробовал забраться на главную мачту. Он хотел снять с нее хотя бы один из четырех канатов, подразумевая, что тот может пригодиться. Сунув в карман нож, мальчик медленно взбирался наверх. Когда он, рискуя сорваться на палубу, добрался до середины, Джулия вышла из капитанской каюты и радостно сообщила: «Смотрите, в сундуке полно веревок!» Рик вздрогнул, мог бы и сам догадаться заглянуть в сундуки, и стал осторожно спускаться. «А зачем нам эти веревки?» — спросили близнецы, когда Рик разложил их на палубе. В основном это были ходовые концы. Многие сгнили, но кое-какие оставались еще в хорошем состоянии. Рик подвел брата с сестрой к лебедке, служившей для подъема якоря. Она представляла собой деревянный барабан с изогнутой ручкой. Вращая барабан, можно было вытащить цепь из воды. Барабан, однако, не хотел поворачиваться. Возможно, что-то в нем испортилось со временем. Ребята взялись за ручку втроем и поднажали все сразу. Раз-два — взяли! Раз-два — взяли! «Раз-два! Взяли!» Когда они уже хотели отказаться от этой затеи, барабан вдруг скрипнул и сдвинулся с места. Цепь поползла из воды. С большим трудом, охая и ахая, друзья все-таки подняли со дна якорь, который весил по меньшей мере столько, сколько они все трое вместе. «Ура!» — закричала Джулия. «Мы справились! Справились!» Тут судно медленно сдвинулось с места. Рик отошел от лебедки и громко приказал: «Джейсон, к рулю! Джулия, помоги спустить весла! Одно на штирборд, другое на бакборд!» Джулия застыла в недоумении, не понимая, что от нее требуется. «Опусти весла в воду, одно справа от борта, другое слева», — повторил Рик. Джейсон справился быстрее Джулии. Плоское весло, коснувшись воды, едва не увлекло его за собой. «Не так, не так! Держи весло у самого борта! Держи крепче, крепче!» Джейсон сердито возразил: «Тебе легко говорить, его не удержать!» «Ой, мы движемся!» — воскликнула Джулия. «Хотя нет, крутимся на месте!» И в самом деле, судно, проплыв несколько метров от берега, стало поворачиваться, словно какие-то силы толкали его назад. «Джейсон, придется тебе тут одному управляться», — нахмурился Рик. «А мы с Джулией сядем на весла. Ты справишься. Если надо повернуть вправо, работай левым рулем. Если влево — правым. Следи, чтобы нос смотрел прямо на дверь на том берегу. Рик, это как в лодке, ничего сложного». «Хорошо, я попробую», — кивнул Джейсон. Рик велел Джулии сесть на весла с одной стороны, а сам сел с другой. «Умеешь грести, Джулия?» «Нет», — честно призналась она. — О, черт! Рик понял, если они сейчас же не налягут на весла, не исключено, что Метис врежется в берег. — Меняйтесь местами, быстро! — приказал он. — Ты, Джулия, иди на корму, а Джейсон будет грести. — Джейсон, иди сюда! — крикнула Джулия брату. Джейсон взялся за весло. — Ты-то хоть умеешь грести? — спросил его Рик. — Конечно! — солгал мальчик. — Что ж, отлично. На счет три... Кладем весла на воду, делаем грибок, сушим. Весло на воду, грибок, сушим. Все понял? — Да, — ответил Джейсон, хотя не понял ровным счетом ничего. — Раз, два, три, — произнес Рик, опустил весло в воду, налег на него всей тяжестью своего тела и сделал грибок. Джейсон старательно повторял его движение. — Снова, еще раз, еще. Раз, два, три. Раз, два, три. Судно, однако, не двигалось с места. «Что-то явно держит его!» — крикнула Джулия. «Стоим!» «Этого не может быть!» — вскипел Рик. И все же пришлось признать, Джулия права. Судно не двигалось, даже поворачиваться перестало. «Стоим, как на приколе!» «Ну, конечно!» — догадался Рик. «Тут наверняка есть еще один якорь!» «И в самом деле...» Казалось, будто корабль держит якорь. «Нужно искать второй якорь. Быстро!» — скомандовал Рик. Осматривая палубу, Джейсон вдруг догадался, в чем дело. Может, дело вовсе не в якоре, а в том, что судну нужна цель. Цель, чтобы двигаться. Может, тут есть какой-то инструмент, позволяющий задавать маршрут, ну, вроде радара на самолете. Именно это и нужно искать. Мальчик заглянул в трюм, но трюм был совершенно пуст. А что если судно просто ожидает приказа, куда следовать? Что если оно волшебное? Ведь они прочли сегодня, что его корпус сделан из священного дуба. Священного! Разве в обычном мире такие бывают? Погрузившись в свои фантазии, Джейсон вернулся к рулю и машинально взялся за него. «Что ты делаешь, Джейсон?» — удивилась Джулия. Он искоса посмотрел на нее. «Пробую управлять судном». Но судно не реагировало, словно кто-то продолжал удерживать его. «Да сдвинешься ты или нет!» — в сердцах воскликнул Джейсон. Но его злость быстро прошла, и он принялся фантазировать. Мальчик представил себя отважным капитаном, который ведет судно сквозь бурю к неведомой земле. Стены грота раздвигаются, открывая выход в открытое море. Паруса на мачте разворачиваются сами с собой. «Может, попробуем грести посильнее?» — вернул его в реальность голос Рика. «Нет, дело не в веслах!» Капитан Джейсон только что собирался обойти айсберг, который существовал только в его воображении. «Уверен, этим судном движут не весла!» «А что? Что тогда? Парус? Двигатель?» — спросила Джулия. — Все это существует в твоих фантазиях. Джейсон зажмурился. — Возможно, — сказал он самому себе, — возможно, судно движется потому... Он вспомнил дневник капитана. — Разве там не говорится, что судно следует желаниям своих капитанов? Египет! Мальчик не сомневался, что старый Улис побывал там. И на борту именно этого судна, для большей уверенности. Он опустил руку в карман и вытащил дневник, который служил подставкой для глаза Нефертити. «Египет!» — прошептал он. Едва он произнес это слово, как руль завибрировал у него под рукой, а ветер закрутил светлячков спиралями. «Что происходит? Откуда взялся этот ветер?» — крикнул Рик с палубы. «Египет!» — громче сказал Джейсон. Штурвал опять завибрировал, а налетевший порыв ветра окончательно разметал светлячков. «Джейсон, темнеет!» — вскричала Джулия. «Сейчас что-то случится!» Джейсон кивнул. Он нисколько не испугался. Судно ответило ему. Мальчик положил дневник в карман и обеими руками схватился за руль. «Держитесь крепче теперь!» — сказал он и отчетливо произнес. — Отвези меня в Египет! — Джейсон, что ты несешь? — удивилась Джулия. И тут налетел новый порыв ветра, да такой сильный, что Джейсон упал. — Я же сказал, держитесь! — крикнул он, поднимаясь на ноги. — В Египет! В Египет! Отвези меня к Нефертити, в сокровищницу Тутанхамона! В ту же минуту поднялся чудовищный ураган. Вода прибывала, светлячки исчезли, грот погрузился в полнейший мрак.